Я задачки в уме решаю, надулся Александр. Даже корни квадратные извлекаю. Меня за это Пал Палыч в пример всему классу ставит. А меня он тупенькой считает, со смехом призналась Надежда. Он же и у нас математику преподает. В эту минуту старый Якушев встал со скамейки и неуверенными шагами двинулся к дому. Надя связала в узел освободившуюся посуду и попрощалась. Саша догнал отца, поддерживая за локоть, повел по улице. Вечером после ужина он сдержанно спросил у отца: «Ты завтра снова пойдешь гулять к собору?» Старый Якушев погладил его по голове. «Пойду, сынок, потому что мне очень нравятся эти люди». «Мне Надя тоже понравилась», — откровенно признался сын и, задув в лампе огонь, босыми ногами протопал к своей кровати. Весна меняла древнюю донскую землю на глазах. Суровая, когда была скована морозом и со всех сторон продута жесткими степными ветрами, теперь эта земля добрела с каждым днем. Отцвели сады, и спала вода на займище. Окса и Тузлов постепенно входили в свои берега. Дворники с пристрастием подметали по утрам панели перед новыми зданиями. Предприимчивое купечество оснащало центр вывесками, оповещающими обывателей об открытии новых рестораций, гастрономических и мануфактурных магазинов, гостиниц. По вечерам в Александровском саду надрывался полковой оркестр, и молодые офицеры из казачьих полков лихо отплясывали со своими барышнями краковяк и мазурку. Лишь в маленьком флигельке, где со своим младшим сыном ютился бывший, а ныне разорившийся торговый казак Сергей Андреевич Якушев, все оставалось прежним. Сын и отец вели все ту же спартанскую жизнь, сами подметали полы и мыли посуду, рассчитывали деньги на скудный провиант, наперед зная, что жалких средств едва хватит на полуголодное существование. Однажды Александр заикнулся о том, что ему бы именно сейчас, в самую пору, бросить гимназию и уйти на завод или пойти в подручные к Якову Федоровичу Изучееву. Но отец застучал посохом об пол и визгливым немощным голосом выкрикнул: «Хватит! Один уже ушел и через 2 месяца обещал явиться на побывку. А где он?» «Где я, спрашиваю? И ты теперь хочешь меня заживо в гроб уложить?» Александр умолк, сраженный его неоспоримым доводом. Когда он загасил свет, в комнате наступила кромешная темень. Засыпая, он слышал сдавленные рыдания отца и безошибочно угадывал, что в эти минуты его престарелый родитель перебирает в памяти все подробности своей невеселой жизни. На другой день на рассвете они были разбужены отчаянным стуком. Подойдя к порогу, Александр испуганным голосом спросил: «Кто там?» Дверь трясли так, что старенькие запоры жалобно повизгивали, грозя вот-вот полететь на пол. «Открывайте! Полиция!» «Отопри, сынок, делать нечего. Ни перед Богом, ни перед государем мы ни в чем не повинны». В комнату в сопровождении заспанного дворника ввалился дюжий жандарм. От него пахло табаком и водкой. Желтые зрачки сверкали недобрым огнем. Не дожидаясь приглашения, он придвинул к себе стул и шумно на него сел. Небрежно взглянув на засуетившегося Сергея Андреевича, положил на стол разыскную бумагу и указал на приклеенную к ней фотографию. С нее смотрело лицо старшего сына Павла. Спокойное, крутолобое, широкое. Павел, сфотографированный анфас, казалось, смотрел лишь на одного отца, словно только ему хотел сказать что-то ободряющее. Но в глазах его в то же время была твердость. «Ваш сын, господин бывший негациант?» — грубо спросил жандарм. «Мой», — — жестко ответил старый Якушев. И Александр с удивлением отметил, что никогда еще не было такой решимости в голосе отца —